Группа 9. Искать ответа по такой жаре, в такое лето. Где ты, где ты, где ты? Сигарета, я на холодильнике. Нужно просыпаться осторожно, только это очень, очень сложно. Или даже просто невозможно пред такой в будильник. Засыпать и просыпаться рано, только гости, гости, постоянно неудобно мне особо пьяным вешать под затыльник. И поэтому в ванной лежу я, тихо так лежу и жужжу я щетку для зубов. В руке держу я, взял бы сейчас напильник. Шрам через лицо ужасный сделал бы себе, потом опасный бритвы начертил бы всяко разный бред на теле дырочки. Я наковырял бы по телу, только никому ведь нету дела. Все конфетки замуж улетели, скурвили снегурочки. Олег Орландович Блум на басу, Саша Лаве на барабанах, Нютя на клавишах, Майя Санна поет, за пультом Паша, меня зовут Чоя, группа 9. Мы что-нибудь еще придумаем через какое-то время. Большое спасибо, что вы все пришли. До свидания.